Глава 14. Пронзительный звонок будильника вырвал меня из глубокого сна. Не открывая глаз, я нащупал его и отключила, мысленно дав себе срочку на 5 минут, потом еще на 10. После легкого сотрясения мозга хотелось покоя, но надо было вставать и идти к клиенту с отчетом. А потому пришлось подниматься, совершать неизбежные водные процедуры, запихивать себя в джинсы и заливать себя кофе. Надо признаться, что за время командировки в паршивый светличный я несколько отвыкла от кофейного священнодейства, поэтому сварила арабику кое-как, о чем быстро пожалела. Работа не должна влиять на приятные привычки. Позавтракав, я приступила к макияжу. Надо было тщательно замаскировать синяк, но толстый слой тонального крема и пудры своей неестественностью только привлекал внимание к травмированному подбородку и очень походил на театральный грим. Немного подумав, я нашла способ получше. 2 раза обмотала вокруг шеи желтый шарф, а-ля Остап Бендер. Конечно, это был не мой стиль, но что делать? Мне совсем не хотелось, чтобы хирург знал, чего мне стоила информация, которую я собиралась ему преподнести. В каждой профессии существуют свои маленькие тайны. Наверняка они были и у него, если бы Александр Станиславович вдруг захотел мне поведать в деталях о том, что и как он творит во время полостных операций, я бы вряд ли была бы от этого в восторге.